В таких вот и подобных занятиях проволочили мы время до полудня. Стойко отбивали атаки, крича «Испания и Сан-Диего», когда уж очень наваливались голландцы. Оттаскивали убитых, перевязывали раненых. И продолжалось все это до тех пор, пока еретики, убедясь, что за целое утро не сумели поколебать нашу живую стену, не начали мало-помалу ослаблять напор и натиск. К этому времени истощились у меня запасы пороха и пуль, так что приходилось шарить в патронташах убитых, и несколько раз, улучая моменты между двумя атаками, когда голландцы откатывались, выбираться на ничейную землю, чтобы забрать огневое зелье у неприятельских стрелков и потом мчаться назад, как зайцу, под свист мушкетных пуль. Опустела и моя фляга, которую подавал я Алатристе и его товарищам. Война, как известно, глотку сушит. И потому я совершал походы на берег канала, оставшегося у нас за спиной, и сохранил об этом неприятнейшие воспоминания, ибо путь туда был буквально завален нашими ранеными. В избытке насмотрелся я на развороченные животы, пропоротые груди, окровавленные обрубки рук и ног. Вдосталь наслушался стонов, предсмертных хрипов, брани на всех испанских наречиях, просьб о помощи, равно как и латыни нашего капеллана Солануэвы, который без устали соборовал умирающих за неимением елея, используя собственную слюну. Пусть бы те скудоумцы, что толкуют о бранной славе, вспомнили слова маркиза Пискара: «Господи, пошли мне 100 лет войны и ни одного дня сражения». Или прогулялись бы со мной в то утро по бережку. Вот тогда, глядишь, открылась бы им война оборотной своей стороной. Показала бы закулисье парадного своего действа, осененного знаменами, гремящего медью труп и выспренными речами удальцов и вояк, которые благоразумно держатся в тылу, чеканят свой профиль на монетах и ставят себе памятники на площадях, но ни разу в жизни не слышали, как свистят пули, не видели, как умирают товарищи, не обогряли рук вражьей кровью, не подвергали себя опасности лишиться от лихого удара в пах лучшего достояния мужчины. Бегая взад-вперед до канала и обратно, я всякий раз вглядывался, не идут ли подкрепления из Ауткерка. Однако дорога неизменно оставалась пуста. Пробежки эти также позволили мне увидеть всю панораму сражения. Противостояние голландцев и двух наших полков, испанского и валлонского, оседлавших, как принято говорить, дорогу и не пускавших врага дальше. Видел я густой лес копий, а в нем блеск стали, вспышки выстрелов, клубы порохового дыма, колыхание знамен. Валлоны, надо сказать, честно выполняли свой долг, хотя пришлось им тяжелее, чем нам, и несли они большой урон от меткой стрельбы голландских аркебузиров и жестоких кавалерийских атак. И после каждой все меньше копий вздымалось над строем. Было видно, что солдаты Карла ван Сойста, люди добросовестные и отважные, явно обессиливают. Острота положения была еще и в том, что голландцы, смяв их, сумели бы зайти во фланг картахенскому полку, истребить его тоже, а уж тогда конец и Руйтерской мельнице, и Ауткерку, и Бреде. Это соображение смущало и томило меня, когда я возвращался к своим, не решившись пройти мимо Дона Педро, в окружении своей свиты и охраны, сидевшего верхом в середине каре. Мушкетная пуля уже на излете ударила в его чеканную миланскую кирасу, оставив прелестную вмятину. Но если не считать этой неприятности, наш полковник остался цел и невредим, чего никак нельзя было сказать о его штаб-трубаче. Попавшая в рот пуля свалила его под ноги лошадям, где он и лежал, и никому до него не было дела.